Глава 21. Максим Каверин внимательно изучил собранный материал и вернул папку Марго. «Маргарита Сергеевна, как бы вы поступили на моем месте? Ну, химичит этот Хазаров, возможно, даже спекулирует недвижимостью, вполне это допускаю. Максимум, что я могу сделать, это передать документы в налоговую инспекцию, так как наверняка сей тип не платит никаких налогов. Есть у него любовница, сотрудница архива госпожа Курганинская. Ну и что? Каким законом нашей страны запрещено иметь любовников? Допустим, я подчеркиваю, только допустим, эта дама из архива банально тырила дела кулаков. Где связь? Я не представляю, как из дел бывших врагов народа можно делать деньги». Как всегда, закончить монолог ему не дали. Зазвонил телефон. В большом городе опять кого-то убили или ограбили. Марго вернулась домой из комитета подавленная. Она умом понимала, что Максим абсолютно прав, и пока она не найдет связь между кражей этих злосчастных папок и доходом Хазарова, покоя ей не видать. На удивление, дочь оказалась дома и не одна, а со своим одноклассником Иннокентием. Мгновенно поняв состояние матери, она, ничего не спрашивая, присела рядом, налила в кружку чая и участливо сказала: «Муль, поговори со скромной Таей, у нее башка знаешь, как варит. Она тебе обязательно чего-нибудь путное подскажет. Хочешь, я прямо сейчас ей позвоню? Ты только кивни головой, и я уже набираю». Однако звонить не пришлось. Раздался звонок в дверь. Таисия робко переступила порог прихожей. Марго в очередной раз отметила про себя, что мысль – вещь материальная, и если сильно о ком-то думать, то этот человек непременно окажется рядом. Ну или хотя бы позвонит. «Таисия Сергеевна, чаю хотите?» – предложила Лилия. «Ты знаешь, хочу. Что-то у меня сегодня в горле пересохло». Девушка, как всегда, присела на самый краешек стула. «Вы же помните, что Максим Каверин выписал мне удостоверение и дал бумагу?» Девушка двумя руками держала кружку, грея о нее озябшие руки. «Я пошла в БТИ и в регистрационную палату. Это такая контора, где регистрируют сделки с недвижимостью. А знаете, почему я туда пошла?» Она опустила голову, почти в кружку с чаем. «Вы мне гонорар выписали, и у меня кое-какие сбережения были». Иннокентий и Лилия тихо оделись и исчезли из квартиры, даже ни с кем не попрощавшись. Марго только успела кивнуть им вслед и внимательно посмотрела на Таю. «Я слушаю очень внимательно», — сказала она и пересела поближе к девушке. «Я взяла ипотечный кредит. На первый взнос мне денег хватило, и я пошла в регистрационную палату. И меня там как шандарахнет». «Что сделает?» — не поняла. Марго удивленно подняла брови. Услышать такое слово от скромной Таи было совершенно невозможно. «Шандарахнет», еще раз повторил Тая. «Из архива крали папки и бумаги реабилитированных людей, а им полагается возвращать отнятое имущество или хотя бы соответствующая денежная компенсация. Вот, смотрите сами». Она протянула Марго почему-то скомканный листок бумаги.